Глава шестая. Бывает, проснешься и целую минуту вспоминаешь, что случилось накануне. Мозг перезагружается и не сразу выдает информацию о произошедшем, иногда о хорошем, куда чаще о плохом. Вечером ты все это помнил, но на ночь мозг отключается. Именно так было на утро после ухода отца. Я открыл глаза и выглянул в окно, чувствуя, что-то стряслось, а что, сообразить не мог. Потом вдруг вспомнил. В другой раз Джо выбрался из клетки, и целых 3 дня мы не знали, где он. Разбрасывали корм для хомяков по всему дому, в надежде его выманить, что в конце концов и получилось. Еще так было, когда умерла бабушка. И не только из-за того, что я ее хорошо знала, а из-за того, что я очень любила маму. Моя бедная мама осталась сиротой, то есть ей теперь было еще тоскливее. Значит, мне следовало ее обхаживать в 2 раза больше, играть в карты, слушать истории и так далее. Наутро после того, как мы привезли Фрэнка из Прайсмарта, я проснулся, забыв, что он у нас. Просто почувствовал, в доме что-то изменилось. Первой подсказкой стал аромат кофе. Мама по утрам кофе не варит, она вообще рано не встает. По радио играла музыка классическая, еще в доме что-то пекли, булочки, как потом выяснилось. Осенило меня через несколько секунд. В отличие от многих других пробуждений, на сей раз дурного предчувствия не возникло. Я вспомнил шелковые шарфы и слово «убийца» в сообщении дикторши. Тем не менее, к мыслям о Фрэнке примешивался не страх, а скорее нервный трепет. Словно накануне я сильно устал и не смог дочитать захватывающую книгу. Или видео на самом интересном месте остановил. Хотелось вновь погрузиться в ту историю и узнать, что случилось с персонажами. Только действующими лицами этого повествования были мы сами. Я спускался по лестнице и гадал, сидит ли мама до сих пор на стуле, связанная своими же шелковыми шарфами. Стул пустовал, у плиты возился Фрэнк. Видно, он смастерил себе шину, потому как передвигался, хотя и хромал. За яйцами бы съездил, но, кажется, в 7-Элевене мне сейчас лучше не показываться, сказал Фрэнк и кивнул на свежую газету. Примечание 7-Элевен — сеть однотипных продовольственных магазинов, работающих круглосуточно. Конец примечания. Наверняка у дороги подобрал, сразу за нашими воротами. Туда рано утром их бросает разносчик. Рядом с передовицей, посвященной сильной жаре в праздничные дни, красовалась фотография человека, на вид знакомого и в то же время нет. Фотография Фрэнка. У человека на странице газеты был тяжелый взгляд и цифры на груди. У человека на нашей кухне тряпка за поясом, а в руке прихватка. «Яичница к этим булочкам самое то», — проговорил Фрэнк. «Мы редко покупаем скоропортящиеся», — сказал я. «Все больше консервы и заморозку». «На заднем дворе у вас достаточно места, можно кур завести», — заявил Фрэнк. 3-4 красных Род-Айленда и яичница на завтрак обеспечена. Свежеснесенное яйцо магазинам не чета. Желтки золотые, упругие, как титьки танцовщицы из Лас-Вегаса. Да и цыплята, тварюшки занятные. Фрэнк сказал, что вырос на ферме. Он и нам поможет хозяйство завести, объяснит, что и как. Фрэнк говорил, а я смотрел на газету, хотя понимал. Если смотреть слишком заинтересованно, он обидится. «Где мама?» — спросил я и вдруг забеспокоился. Садистом Фрэнк не казался, но я неожиданно представил ее в подвале, прикованную к мазутной горелке, с шелковым шарфом уже не на запястьях, а во рту, чтобы не кричала. Или мама могла оказаться в багажнике нашего автомобиля или в реке. «Пусть поспит», — сказал Фрэнк. «Мы вчера поздно легли. Все сидели и разговаривали. Впрочем, завтраку она, наверное, обрадуется. Она любит кофе в постель». «Откуда мне знать? Прежде это никого не интересовало». «Пусть еще поспит», — повторил Фрэнк. Он вытащил булочки из духовки и накрыл полотняной салфеткой, чтобы не остыли. «Генри, мой тебе совет», — продолжал он, — «никогда не режь булочки, их нужно ломать. Лишь тогда мякиш раскроет весь вкус и аромат. Нужны неровности, горы и долины. Представь свежевспаханную землю в саду. Чем больше неровностей, тем лучше впитывается масло». «Мы редко покупаем масло», — сказал я, — «в основном маргарин». «А вот это самое настоящее преступление», — отозвался Фрэнк. Он налил себе кофе, газета так и лежала на столе, но ни один из нас за ней не потянулся. «Понимаю, у тебя есть вопросы», — проговорил Фрэнк. «Они у любого здравомыслящего человека возникли бы. Скажу лишь одно, в газете далеко не все». Я не знал, что ответить, и налил апельсиновый сок. «Какие у вас планы на праздничный уикенд?» — спросил Фрэнк. «Пикник или бейсбольный матч или еще что-то. Похоже, намечается жара, а самое время поехать на пляж». «Ничего особенного. В субботу папа, как обычно, повезет меня ужинать во Френдлис, и все». «Что у них стряслось?» — полюбопытствовал Фрэнк. «Не представляю, как можно отказаться от женщины вроде твоей мамы». «Он ушел к своей секретарше», — пояснил я. Сказал, и даже в свои 13 почувствовал пошлость этих слов. Будто признался, что хожу под себя или ворую в магазинах. История не слишком интересная, скорее жалкая. «Без обид, сынок, но в этом случае, как говорится, скатертью дорожка. Такой человек недостоин твоей матери». Давно мама не выглядела так чудесно, как тем утром. Волосы она обычно собирает в хвост, а сегодня они были распущены и казались пышнее, чем накануне, словно мама спала на облаке. Белую в мелкий цветочек блузку я видел впервые. Верхняя пуговица не застегнута. Получилось невызывающе. Я до сих пор думала о танцовщицах из Лас-Вегаса, а задорно и игриво. Помимо новой блузки я отметил серьги, помаду, а когда мама приблизилась, учуял духи, легкие, с цитрусовой ноткой. «Как вы спали?» — спросил Фрэнк. «Как младенец», — ответила мама и засмеялась. «Не понимаю, почему так говорят. Младенцы ведь то и дело просыпаются. А у вас есть дети?» «Сыну Фрэнсису-младшему сейчас было бы 19». Некоторые, например, такие, как моя мачеха Марджори, обязательно выразили бы сочувствие, спросили, что случилось, или, будучи верующими, утешили тем, что сын Фрэнка сейчас в лучшем мире. Возможно, они вспомнили бы знакомых, тоже потерявших ребенка. Люди то и дело этим пользуются, присваивают чужие проблемы, обращают их на себя. Мама, услышав, что сын Фрэнка умер, промолчала. Но выражение ее лица изменилось, и слова не потребовались. Так же было накануне, когда Фрэнк кормил ее чили, поил вином, а я чувствовал, что они разговаривают на особом языке. Фрэнк без слов понимал, что маме очень жаль, а мама понимала, что он это понимает. Слова оказались излишние, когда мама села на тот же самый стул, что вчера, и протянула руки, чтобы Фрэнк связал их шарфами. Они общались на особом языке, понятном лишь им двоим. Мне оставалось только наблюдать. «Адель, вряд ли они нам понадобятся», — сказал Фрэнк, аккуратно свернул шарфы и демонстративно положил их на банки с консервированным тунцом. Так, наверное, папа Римский, переодеваясь, убирает торжественное облачение. «С меня веревок хватит, но если возникнет повод сказать, что я вас связывал, тест на детекторе лжи вы пройдете». У меня была куча вопросов. Какой повод? Кто устроит этот тест? Куда денется Фрэнк, когда мама будет его проходить? О чем спросят меня? Мама кивнула. «Кто научил вас печь такие булочки?» — спросила она. «Бабушка», — ответил Фрэнк. «Она растила меня после гибели родителей». Семья Фрэнка попала в аварию, ему в ту пору едва исполнилось 7. Поздно вечером они возвращались из Пенсильвании, где навещали родственников, и угодили на обледенелый участок дороги. «Шевроле» врезался в дерево. Родители, сидевшие впереди, погибли, хотя мать еще стонала, когда спасатели пытались ее вытащить. Отец умер мгновенно. Он лежал на пассажирском сиденье, и мама держала его голову. Фрэнк все это видел. Он был на заднем сиденье и отделался переломом запястья. Его младшая сестренка тоже погибла. В ту пору детей часто возили на коленях. Целую минуту мы не говорили ни слова. Возможно, мама просто потянулась за салфеткой, но на миг ее рука накрыла руку Фрэнка. «В жизни не ела таких вкусных булочек», — похвалила мама. «Расскажите, как их печь?» «Адель, да я вам все расскажу», — заверил он, — «если успею». Фрэнк спросил, играю ли я в бейсбол. Точнее, он поинтересовался, где мне больше нравится играть, в защите или в нападении. Ответ нигде он назвал уму непостижимым. Я объяснил, что играл в малой лиге один сезон. Это было ужасно, ни одного мяча не поймал. Когда бросил, все только обрадовались. «Почти уверен, проблема в том, что тебя никто не тренировал», — предположил Фрэнк. «Твоя мама женщина талантливая, но, боюсь, в бейсболе не сильна». «Папа любит спорт, софтболом увлекается». «Софтболом, понятно», — отозвался Фрэнк. «Сын его нынешней жены — питчер», — продолжал я. «Они с папой часто тренируются. Когда-то брали и меня, но я не дружу с мячом и битами». «Давай сегодня поиграем, если выкроешь свободную минутку», — предложил Фрэнк. «У тебя перчатка есть?» У самого Фрэнка перчатки не было, но он заявил, что это не проблема. За нашим домом он заметил пустырь, где можно учиться отбивать мяч. «Вам аппендицит позавчера удалили», — напомнил я. «Вы нас в заложниках удерживаете. Не боитесь, что сбежим?» «Тогда вы сами себя накажете», — отозвался Фрэнк. «Вернетесь в общество, во внешний мир». Фрэнк осмотрел двор, чтобы наметить место для курятника. Холода, мол, не за горами, но цыплятам они не страшны. Была бы солома и кто-то теплый, чтобы ночью грел. Это как всем нам. Он проверил поленницу. Узнав, что целый корд дров только привезли, сказал маме, что ее обманули, нет там корда. Примечание: корд — мера объема, 3,63 кубических метра. Конец примечания. «Я бы разобрался с ними, да боюсь, шов разойдется», — посетовал он. «Уверен, зимой у вас очень уютно. За окном сугробы, а в доме печь растоплена». Фрэнк прочистил фильтры в системе отопления, заменил масло в машине и предохранитель поворотника. «Адель, когда в последний раз колеса местами меняли?» — спросил он. В ответ мама лишь глаза вытаращила. «Раз занимаемся машиной, скажи, ты умеешь менять колеса?» Это Фрэнк уже у меня поинтересовался. «Ясно, что научиться лучше заранее. Представь, на заднем сиденье молодая особа, на которую нужно произвести впечатление. Ты же вот тут за руль сядешь, да и вообще». Фрэнк выстирал и выгладил белье, вымыл и натер воском полы, потом заглянул в кладовую, решая, что приготовить на обед. Суп. «Приготовим Кэмпбелл», — предложил он. «Ночь только благородим. Жаль, вы базилик не выращиваете. Ладно, может, весной посадите. На худой конец есть сушеная орегано». Потом мы вышли во двор, захватив мяч, купленный накануне в Прайс-Марте. «Перво-наперво покажи, как ты держишь мяч», — велел Фрэнк. Он наклонился, большая ладонь легла поверх моей. «Неправильно держишь. Отсюда твоя беда номер один. Бить по мячу сегодня не будем», — объявил он, показав, как надо держать мяч. «Шов еще слишком тянет». В любом случае, привыкнуть к новому положению рук мне совсем не мешало. Так же, как и хорошо ощупать мяч, походить туда-сюда, легонько его подбрасывая. «На ночь сунь перчатку под подушку», — порекомендовал Фрэнк. «Прочувствуй ее запах. Не представляешь, как это на игру заряжает». Мы вернулись на кухню. Мама превратилась в жену покорителя Дикого Запада или героя вестерна, чинила Фрэнку штаны. Она бы и постирала их, но что тогда ему надеть? Пока она штопала, а потом замывала самые заметные пятна, Фрэнк сидел, обернувшись полотенцем. «Адель, ты в курсе, что закусываешь губу, когда шьешь?» — спросил он. «Тебе говорили об этом?» В тот день Фрэнк отметил не только закушенную губу. Он восторгался маминой шеей, пальцами: «У тебя прелестные ручки, жаль, украшений не носишь», даже шрамом на ее колене, которого я прежде не замечал. «Милый, откуда он у тебя?» — поинтересовался он таким тоном, будто подобная фамильярность была в порядке вещей. «Это мы под звезды и полосы навсегда танцевали, ну, в школе танцев. Я упала прямо на сцене», — ответила мама, а Фрэнк взял и поцеловал ее шрам. Примечание: «Звезды и полосы навсегда» — патриотический американский марш композитора Сузы, по акту Конгресса является национальным маршем США. Конец примечания. Ближе к вечеру, когда брюки были зашиты и суп съеден, сыграна партия в карты, и Фрэнк научил меня фокусу вытаскивать зубочистку из носа, в дверь постучали. У него тотчас напряглись жилы на шее, а мама глянула в окно. Машины не было, значит, незваный гость пришел пешком. «Генри, иди скажи, что я занята», — велела мама. На крыльце стоял мистер Джервис, наш сосед, с ведром поздних персиков. «Вот, уже не знаем, что с ними делать», — начал он. «Твоя мама наверняка придумает». Я взял ведро, а мистер Джервис мешкал, точно сказал еще не все. «Праздничный уикенд на носу», — продолжал он. «Завтра +35 обещают». «Ага», — отозвался я, — «об этом в газете написали». воскресенье к нам внуков привезут. Хочешь, приходи, в бассейне поплаваешь, освежишься. На заднем дворе у Джервисов есть бассейн. За лето им пользовались считанные разы, когда их сын привозил из Коннектикута жену и детей. Девочку примерно моих лет. Она ходит с ингалятором и корчит из себя андроида. И трехгодовалого мальчишку, который наверняка писает в бассейн. В общем, освежаться не больно-то хотелось, но я поблагодарил за приглашение. «Мама дома?» — поинтересовался мистер Джервис. «Странный вопрос. Во-первых, машина у крыльца. Во-вторых, абсолютно все соседи знают, что моя мама почти никуда не ходит. Она занята», — сообщил я. «Тогда передай ей, что из Тинчфилда, из федеральной тюрьмы, сбежал заключенный. Вдруг она не слышала. По радио говорят, что в последний раз его видели на стоянке торгового центра. Он якобы в Холтон-Миллс направлялся. Попутку никто не ловил, машин не угонял. Значит, сбежавший до сих пор здесь. Моя жена со страху умирает. Уверена, что он все непременно заявится к нам». «Мама шьет», — отозвался я. «Я хотел убедиться, что она в курсе. Вы же одни как-никак. Если что, сразу звоните».